Вэй Ляо Цзы. Искусство войны. Автором этого трактата традиция называет Вэй Ляо. Об этом стратеге-теоретике известно лишь, что он жил в период сражающихся царств 475-221 года до нашей эры на территории нынешней провинции Шаньдунь. Никаких сведений о победах, им одержанных или других официальных заслугах исторические источники не предоставляют. В тексте Вэй Ляо отвечает на вопросы, которые ему задает император Ляньхой Ван, правивший между 370 и 319 годами до нашей эры. Поэтому китайская традиция полагает, что стратег жил именно в это время. Самое раннее известное издание трактата на бамбуковых листках для письма, к сожалению, неполное, было обнаружено в захоронении времен династии Западная Хань, 206 год до нашей эры, 24 год нашей эры. Первое печатное осуществлено при династии Сун, 960-1279. Оно стало основой для всех последующих переизданий. Глава первая. Небесное положение. В этой главе говорится о том, что военные победы достигаются усилиями людей и являются результатом их действий, хоть это и противоречит учению об инь и ян, согласно которому они зависят от положения звезд и благоприятного часа. Царь Хой из страны Лян спросил Вэй Ляо Цзы, верно ли, что желтый император, благодаря только лишь наказанию и добродетельности, добился сотни побед и ни разу не терпел поражений. Вэй Ляо Цзы ответил, наказание применялось, чтобы подавить мятежных, и добродетельность использовалась для укрепления мира. И это вовсе не имело отношения к небесным положениям, благоприятному времени, инь и ян и явлению комет. Победы желтого императора достигались человеческими усилиями и ничем больше. Почему мы так говорим? Представим укрепленный город, на который пытаются напасть с востока и с запада, но не могут взять его и нападают на него с юга и с севера, но не могут взять его. Может ли быть так, что неудача преследует нападающего со всех сторон в связи с благоприятностью времени? Если город не получается взять, то это от того, что его стены высоки, рвы глубоки, оружие и прочее снаряжение тщательно подготовлены, припасы и материалы накоплены в большом количестве, а его воины – едины. Если стены низкие, рвы мелкие, а оборона слабая, то город можно взять. С этой точки зрения времена, периоды и небесные положения не так важны, как человеческие усилия. Согласно небесным положениям, когда войска развертываются спиной к воде, это называется обособленным местом. Развертывание войска лицом к длинному горному хребту называется оставлением войска. Когда царь У напал на царя Чжоу из династии Шан, он разместил войска спиной к реке Цзы и лицом к горной гряде. Располагая 225 сотнями воинов, царь У сумел нанести поражение войску царя Чжоу, насчитывающему сотни тысяч бойцов, и сверг династию Шан. Царь У не соотносился с небесными положениями. Чусский военачальник Гун Цзысинь собирался напасть на государство Ци, когда явилась комета, хвост которой указывал на царство Ци. Народ поверил, что цисцы победят и ни за что не потерпят поражения и отказались воевать с Ци. Гун Цзысинь сказал: что знает комета? Если драться при помощи метлы, то, чтобы победить, надо, конечно же, бить рукояткой. На следующий день Гун Цзысинь напал на Ци и добился ошеломляющей победы. Желтый император сказал: «Полагаться в первую очередь на духов и привидений не так хорошо, как разобраться сначала своим умом. Это означает, что небесное положение – ничто в сравнении с человеческими усилиями».